Фадж и Филч непонимающе переглянулись. Мерлин же сразу ухватил суть и нахмурился, просчитывая варианты. Люцифер не знает о чаре, хотя бы потому, что о ней не знает и сам Кморг. А Кморг о ней ничего не знает, так как чара не покидала пределы замка и не помогала нам в уничтожении гостей. Тревор пожал плечами. Может, да, может, нет. В любом случае, если Кморг сможет рассмотреть чару, точнее ее возможности, то выпускать его живым из нашего мира будет нельзя. И вот тут вылезает еще одна проблема. Сейчас догадаюсь, сказал Мерлин, но его перебил Тревор. Верно, я не могу убить Кморга, так как он в свите Люцифера. Нападение с моей стороны может привести к краху шаткого перемирия на небесах и приведет к началу войны. Глаза Граффиаса, смотрящие на Тревора, сузились. Но она твоя правнучка, а ты в этой вашей коалиции независимых не на последнем месте. Но чара не состоит в коалиции независимых. Так в чем проблема? С ее силами. Ее оторвут с руками, закончил за правнуком Тревор. Но пока она пройдет испытание, пока ознакомится с договором и подпишет его на выгодных для себя условиях. Время, понимающе кивнул головой Мерлин. Ну, что же, решено, я разберусь с ним. Нет, отрезал Тревор. Кморг слишком силен для тебя. Ну, это мы еще посмотрим. Может, я и плохой отец, и уж тем более, дед, но, я сказал нет. Глаза Тревора вспыхнули алым и тут же погасли. Кморг был, есть и остается жрецом хаоса. Его силы в первую очередь в хаосе, а точнее, в скверне. Он, как носитель чумы, сам виноват, что поклялся не использовать магию старой религии. Ограничил себя в силе, так сиди и молчи в тряпочку. А потому, Тревор посмотрел на Граффиаса, ты единственный, кто может сойтись с Кморгом в ближнем бою и не пострадать от излучения хаоса. Мантия-невидимка, дар смерти, понимающе сказал Граффиас, дай кровь нашей прекрасной Кали, что течет в наших венах, во мне наиболее сильна. А меня вы не забыли спросить, съязвила чара. К вашему сведению, из всех братьев, ты сильнейшая, закончил за нее Тревор. Именно поэтому ты будешь сидеть как мышь под веником и не высовываться. Ни Кморг, ни Люцифер еще не знают о пределах твоих сил. Не хочу льстить тебе, чара, но ты необработанный алмаз. Если тебя огранить, закончив твое обучение, то я просто содрогаюсь при мысли о том, на что ты будешь способна. Беда в том, что Люцифер придет к тому же выводу. Пока что он о тебе не знает, но если Кморг увидит хотя бы краешек твоей силы, то тут же сообщит Люциферу. Мой прекрасный брат не остановится, пока не найдет тебя. А если это произойдет, я вмешаюсь. Вмешаюсь, несмотря на то, что баланс сил будет нарушен, и этот мир будет стерт с лица этой вселенной. Я не добил Михаила, хотя у меня была возможность, но на Люцифера мое милосердие не распространяется. За взбешенным Тревором раскрылись два алых крыла. За вас я пол галактики в крови утоплю. Спокойно, отец, Мерлин впервые положил свою ладонь на руку Тревора. Мы разберемся с Кморгом. Чара брезгливо фыркнула. Может, не будем выдумывать сложности, а? Давайте я просто слетаю и уничтожу этого Кморга, усмехнулась чара. Да я его с одного плевка. О, с сарказмом подумал Мерлин. Вы только посмотрите на эту пигалицу. Все падшие и демоны ада, трепещите. Сейчас сама чара спустится к вам и одним плевком. Именно, сказал Граффиас, и впредь следи за своими мыслями. Чара, прости этого олуха. Он не ведает, о чем думает. В смысле, насупился Мерлин. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и чара? Мы все, подтвердил его опасения Граффиас. Остальные братья хмуро кивнули головами. Ты для нас как открытая книга. Волан-де-Морт сочувственно посмотрел на отца. Он прекрасно понимал, каково сейчас Мерлину. После того, как Гарри Поттер, играючи, прошел все его щиты на разуме и кованными сапогами потоптался по его самолюбию, как о величайшем маге Лиги Лименции, Волан-де-Морт корпел над магией разума, используя каждую свободную минуту. Благо, дед не скупился на книги и свитки на соответствующую тему. Тем временем Граффиас продолжил топтаться по гордости Мерлина. «Знаешь, я удивлен, что в магии разума ты столь невежествен. Нет, я признаю, что ты чрезвычайно талантливый и одаренный маг. Но магия разума – это же основа безопасности любого мага». Тревор усмехнулся. «Просто ваш дед – чистоплюй. Магия разума требует всестороннее развитие, в том числе и в виде практики, а именно – в проникновении в разум другого разумного. Иначе будет перекос в развитии дара, и мы получим то, что имеем в лице Мерлина. Защита и нападение взаимосвязаны. Только так. Волан-де-Морт вопросительно посмотрел на Тревора. Свет, тьма, взаимопроникновение как часть одного неделимого целого. Молодец, одобрительно одобрил Тревор. Но наш Мерлин слишком благороден для развития легилименции. Он считает, что читать чужие мысли, как ты там говорил, о, аморально. Во как, аморально, изумилась Чара. А с каких пор в людских душах появилась мораль, желание пожрать, секс, власть и деньги? Вот и все, что составляет сущность любого разумного. Именно эти желания и двигают развитие людей. Ты забыла о славе, поправил ее граф Фиас. А, да, точно, жажда славы, это единственная положительная черта, что отличает людей от зверей. Именно желание прославиться заставляет людей совершать подвиги и благородные поступки. Забота о детях, неосмотрительно влез благородный Мерлин. Ну, протянула Чара, это спорный вопрос. Забота о потомстве, это скорее животные инстинкты. К человеческой душе и морали оно имеет весьма отдаленное отношение. Во всяком случае, если взять в целом животный мир и сравнить их с родом человеческим, так вот, животные более трепетно относятся к своим детенышам, чем люди. Это если сравнивать животный мир и людской род в целом. И яркий пример любви отца к дочери сидит прямо перед нами. Волан-де-Морт посмотрел на окончательно раздавленного Мерлина. «Мы отклонились от темы разговора», — сказал Тревор, желая хоть как-то отвлечь Чару от Мерлина и вернуть разговор в нужное русло. Однако Чара не была бы собой, если бы не вбила еще один гвоздь в крышку гроба своего деда. Бросив на Мерлина брезгливый взгляд, она прошипела: «Следи за своими мыслями, старик, ты кто, член семьи, или, может, друг семьи, ты убийца моей мамы, гнида». Присутствующих магов вдавило силой в кресло, а температура в зале начала стремительно повышаться. «Только благодаря заступничеству моих братьев и прадедушки ты все еще дышишь». Чара посмотрела на Тревора. «Если он еще раз на меня тявкнет». Понимающе поднял руки, устало посмотрев на потолок и потерев лоб, он проворчал: «Дети». Тут встал граф Фиас. «Так, Чара, ты никуда не высовываешься. Точнее, ты пойдешь с нами и постоишь в сторонке. Так ты хотя бы будешь у меня на глазах, чтобы глупостей не натворила. Пока мы будем разбираться с гостями, нужен будет кто-то, кто присмотрит за детьми и Хогвартсом, пока мы будем заняты. Есть у меня кандидаты. Тем более, что давно нужно было это сделать. Битва за мир. Спустя час в подземельях школы, основатели Хогвартса неотрывно следили за граф Фиасом Певереллом. В просторном зале было начерчено 4 ритуальных круга, исписанные мелкими рунами. В каждом из них стоял саркофаг, которые также были исписаны цепочками рун. Вот над последним саркофагом некромант провел рукой. Под его пальцами вспыхнули и погасли последние руны. Сняв последние чары стазиса, некромант открыл саркофаг. Салазар Слизерин со своего портрета с жадностью всмотрелся в свое молодое 20-летнее тело. Тем временем с помощью воскрешающего камня граф Фиас призвал душу и, вселив ее в тело, начав привязывать ее к новому носителю. Дождавшись, когда некромант закончил с последним телом, Салазар Слизерин сказал: «Хорошо, теперь поставьте наши портреты рядом с каждым из саркофагов. Когда мы очнемся, мы впитаем в себя те воспоминания, что скопили в себе наши портреты. Учитывая то, сколько времени мы были изолированы от мира, это займет не так много времени». Граф Фиас усмехнулся. «Я всегда подозревал, что ваши портреты не так просты. Слишком уж вы умные и самостоятельны. А то», — раздулся от самодовольства Салазар Слизерин. «Они, конечно, не крестражи, но Равина знала свое дело. Хотя, главная заслуга, разумеется, моя. Зелья, которыми я пропитал наши портреты». Портрет Равины фыркнул. «Да, от скромности ты не страдаешь. Можно подумать, что это ты проводил обряды и зачаровывал наши портреты, умник. Но идея та была моей», — не уступал Салазар. «Ладно, молодежь», — граф Фиас стремительным шагом направился к выходу. «Дальше вы сами. Как только ваши мозги встанут на место, вы знаете, куда идти и что делать». Посмотрев на захлопнувшуюся дверь, Салазар возмущенно воскликнул: «Ты это кого молодежью назвал? Нет, вы слышали?» На что Равина усмехнулась: «Учитывая то, сколько ему лет, он нам в прапрапрадедушке годится». На лице Салазара выплыла проказливая улыбка. «Хочешь сказать, что в его глазах ты маленькая, сопливая девочка?» Равина от возмущения открыла рот. «Ах, ты, пыхтела волшебница, от возмущения не находя слов. Я, самодовольно повторил Салазар, кивая на каждое «ты» головой. «И не нужно так близко это воспринимать к своему маленькому, девичьему сердечку, и тут же вновь не удержавшись, добавил: «Подумаешь, бантики, рюшечки, панталончики и платочки, сопливые». Глаза Равины сузились, веселье Салазара тут же испарилось, и на его лице отобразилась озабоченность. Равина, я тут подумала, что раз уж ритуал привязки моей души к телу произошел раньше тебя, то и очнуться я должна раньше, ведь так?» На лице Равины появилась хищная улыбка. Салазар же стремительно побледнел, взгляд Равины переходил с тела Салазара на его портрет, и обратно. «Ты это чего задумала?» Не на шутку всполошился Салазар. «Я тут посмотрела на твое тело, точнее, на роскошную шевелюру волос на твоей голове. В прошлом у тебя была такая же, пока я не преподала тебе урок. Ты ведь так и не смог снять мое проклятие. Даже твое мастерство зельеварения отступило. Думаю, этот урок следует повторить. Братик, посмотри на эти роскошные волнистые волосы на твоей будущей голове и попрощайся с ними». «Нет-нет-нет», портрет Салазара активно замотал головой. «Ты не можешь так поступить со мной». С портрета Пенелопы раздался презрительный хмык. «Салазар, мне послышалось, или ты усомнился в том, что Равина что-то сможет сделать?» «Равина, я не поняла, он сейчас усомнился в твоих магических силах или в твоих умственных способностях?» Салазар изумился очередному выверту женской логики. «Салазар», Годрик вновь разочарованно покачал головой, глядя на то, как в саркофаге 20-летняя Равина открыла глаза. «Наверное, никогда не перестану говорить эту фразу. Ты, придурок». Кморг парил над полем и смотрел на итоги своей работы. Приготовления закончены, и теперь он может вздохнуть спокойней. Его армия упорно ползла к Хогвартсу. Кстати, вон он, уже показался. Еще раз окинув взглядом свою армию, Кморг подвел итог. Вначале он собрал всех поднятых немертвых. Преимущественно, это были скелеты. Разумеется, по сравнению с тварями и низшими демонами из нижних миров, немертвые здорово проигрывали, как в силе, так и в тактике. Да и что можно ожидать от костяных черепков, движимых лишь голодом? Живые твари нижних миров были сильнее, быстрее и, что уж говорить, смертоноснее. Хоть в плане разумности и голода они недалеко ушли от живых мертвецов, но было у них и серьезное преимущество. Твари обладали сильно развитыми инстинктами хищников. Без этого в нижних мирах не выживают. Но на данный момент у живых представителей нижних миров был серьезный минус. Их банально нечем было кормить. Немертвые прекрасно ограничивались энергией хаоса. А уж чего-чего, а этого у Кморга был предостаточно. А учитывая изменения, что немертвые получили, питаясь хаосом, спустя короткое время они не только догнали в силе, но и превзошли живых представителей нижних миров. Кроме демонов, разумеется, низших демонов, но и до них дошла очередь. Хаос дает своим адептам просто безграничные возможности для развития, и главную из них – это возможность контролировать чужой разум. Так что теперь Кморг держал управляющие нити не только армии немертвых, но и живых. Даже если плоть этих живых состоит из крови и огня, Кморг вновь осмотрел размеры своей армии. Такую силу он собрал впервые, и причина была не в том, что он потратил много времени, желая довести численность своей армии до максимума, а из-за того, что он потратил непозволительно много времени для сбора информации. Падший. Эта новость едва не поставила крест на планах Кморга. Если падший подмял этот мир под себя, то следовало делать из этого мира ноги, а в данном случае – крылья. Кто-то из богов закрыл этот мир завесой, но завеса дала трещину, и вот он тут. Или что, что мир обречен, удержало Кморга от решения покинуть его. Информация. Она Кморгу была жизненно необходима, несмотря на то, что жители острова покинули здешние места, миры одинаковы, а потому пришлось ограничиться мародерами, которых отловили его слуги в покинутых городах. Каково же было удивление Кморга, когда он узнал, что падший здесь, фактически, гость, можно даже сказать, проездом. И тут вылезла еще одна проблема: бог этого мира, ну и святые, куда уж без них. Действовать следовало очень осторожно, а потому необходимо было определить границы влияния местного бога. Итак, бог создал все сущее: небо, землю, звезды и товарищ, и тому подобное. Ну, это не новость. С этого начинается религия любого мира. Информация про колыбель жизни в виде Эдема Кморга также не заинтересовала. А вот упоминание о прекрасном творении Творца в лице утренней звезды заставило Кморга покрыться холодным потом. Вне всяких сомнений он попал в изначальный мир, или, как минимум, в одно из его отражений. Изгнание из рая, грехи и пришествие Спасителя, в лице Иисуса, напрягло Кморга до невозможности, и он поспешил в один из его храмов. Войдя в храм, Кморг протер кулаками свои глаза. Крест. Напротив входа, на противоположной стене, перед алтарем стоял огромный крест с распятым. Кморг поспешил открыть Библию и вчитался в строчки, думая, что он что-то напутал. Нет, он не ошибся. Черным по белому написано: «Отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это заставило Кморга окончательно отложить свои дела и посвятить все свое время на изучение истории. Результат оказался парадоксальным. Факт первый. В мир, дабы спасти человечество, Творец послал своего возлюбленного Сына, дабы он, дальше, понятно, в целом, Иисус со своей задачей справился. Но, факт второй, убийство. Народ его, в лице евреев, убили Иисуса. Убили жрецы, что служили в храмах Творца. Обвинение, он говорит, что он Мессия, что он Сын Божий, а царь им удивленно. Так ведь мы все дети Божьи. А то, что он утверждает, что он Мессия, так это не преступление. Так в чем его вина? Ага. И повели жрецы Иисуса к другому царю. А то им тот же вопрос. И так по кругу. От царя к царю. Пока один из царей, которого уже в конец достали, решил призвать народ. Царь Пилат оказался тем еще жуком. Решил ограничиться терновым венцом и избиением, а после отпустить. Но когда Иисуса увидели первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его». Но царь Пилат по-прежнему пытался спасти Иисуса. Согласно традиции, дал народу выбор: освободить убийцу или Иисуса. И была пятница перед Пасхою, час шестой. И выйдя к народу, сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш». Кморг проследил родовое древо Иисуса и определил, что по праву крови он действительно имел право на престол, так как был потомком царя Давида. Во всяком случае, ангел Божий, общаясь с Иосифом, подтвердил это. «А что же наши первосвященники, служители Господа?» А они закричали: «Распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» А первосвященники ему в ответ: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Но хоть царь был жуком, жрецы Бога оказались жуками гораздо говнистее. Опыт, так сказать. И тогда он, наконец, отдал его им на распятие, но перед этим омыл царь руки свои перед народом и сказал: «Нет крови его на моих руках». Первосвященники распяли Иисуса, и тут же убийцы, тадам, объявляют свою жертву святым. А дальше полилась кровь. Пытки во имя его. Первосвященники начали сжигать людей во имя его. Крестовые войны во имя его. Кморг посмотрел на крест, задумчиво почесал затылок и осмотрелся вокруг. Извращенцы. Сколько же людей в муках умерло на крестах, в том же Риме. Ведь это же был один из самых страшных способов казни. Как можно орудие убийства сделать символом веры? Это же как вот прямо сейчас поставить посреди храма висельницу, повесить на нее висельника, или его чучело, а потом встать на колени и, глядя на искаженное муками лицо повешенного, помолиться. Кморг задумчиво перевернул несколько листов и под нос пробурчал: «А ведь с Жанной д'Арк они проделали то же самое. Изнасиловали, сожгли, а потом объявили святой. И кто же насиловал? Те же, кто служил в храмах его. И неясно, чья судьба перед смертью была страшней: быть избитым и распятым на кресте, или быть изнасилованной и сожженной за то, что она говорила с Богом, святоши». И Кморг смачно сплюнул на пол. Он и раньше встречался с подобными фанатиками. И убивали, и жгли во имя влас, то есть во имя веры, разумеется. Но ни в одном из посещаемых им миров религия не пролила столько крови. И в первую очередь крови волшебников. Простецы, точнее их фанатики, гордо носящие самоназвание «Святая Инквизиция», вырезала и сожгла большую часть магов и их семей, выживших, словно диких зверей, загнала в подполье. Спрятавшись в пространственных карманах, маги теперь уже сами ускорили свое уничтожение. Были уничтожены свободные разумные драконы, естественные преобразователи магической энергии. Деградировавших же драконов поселили в искусственных заповедниках, используя их как скот на ингредиенты. Запрет на ритуалы и магию крови поставил окончательный крест на возможность пополнения магии мира из мира духов. В совокупности все это привело к тому, что даже без хаоса мир стоял на грани гибели в течение ближайших сотни лет. С подобным Кморг встречался и в других мирах, но не в таких масштабах. Фактически, сейчас Кморг наблюдал начало агонии мира. На лице Кморга появилась хищная улыбка, и его рука любовно погладила Библию. «Да мы с тобой теперь таких дел наворотим. Мне теперь даже напрягаться не придется. Да стоит тебя закинуть в новый мир, как они там сами подымут чернь и вырежут всех магов. И все, что мне останется сделать, это поставить руки под падающий плод, дабы получить свой приз. Наконец, предвкушающая улыбка выползла на его лице Кморга и тут же пропала. Он чувствовал волшебников, что собрались вокруг замка, но его съедало беспокойство. Мир был обречен. Маги не могли не понимать этого. Падший мог открыть местным знания о порталах, а потому следовало поторопиться. Потянув управляющие нити, Кморг мысленно отдал приказ. Его армия разделилась. Немертвые тут же ускорились, ринувшись к границе замка. Им следует взять на себя главный удар обороняющихся, попутно собрав возможные смертельные ловушки на своем пути. Потери его не пугали. Немертвых у него было много. По-настоящему много. Тем временем Кморг размышлял. Со слов информаторов, у магов был свой герой, который хоть что-то из себя представлял. Как там его? Нет, Гарри Поттер. Чуть ли не святой. Забавная закономерность. Людская вера действительно может родить Бога. Правда, рожденный Бог не создатель и не творец, что создал этот мир. Да и силенок у него будет. Господи, прости. Кморг хмыкнул. Может, они хотели из своего героя, Гарри Поттера, сделать Бога, точнее, башка. Но на это нужно время и дикое количество энергии веры. И это на пороге гибели всего человечества. Воистину, деградация людей и магов в этом мире достигла своей конечной точки, а потому, пора освободить их от их невежества. Купол над землями замка начал стремительно наполняться энергией. Очевидно, волшебники начали добровольно отдавать энергию для укрепления защиты Хогвартса. Война от обороны есть самый быстрый путь к поражению, презрительно хмыкнул Кморг. Рано или поздно, мы продавим ее. А это еще кто? От толпы напуганных волшебников отделилось несколько фигур, и прогулочным шагом направились к приближающейся армии. Как интересно, напрягся Кморг, и перешел на магическое зрение. Мерлина Кморг узнал сразу, к нему у него имелся особый счет. А вот это интересно, лич, какой-то это неправильный лич. Его тело, оно живое, и в то же время, мертвое. Ходят слухи, что этот, чье имя все боятся называть до жидкого поноса, сын Мерлина. Судя по всему, сынок пошел в папашу некроманта. Ну-ну, от группы волшебников отделился один из магов, и стремительно направился к приближающейся армии скелетов, в то время как остальные волшебники замерли на месте. А нет, один бородатый гигант, любовно погладив ладонью огромную секиру, с двумя лезвиями, также направился в сторону скелетов, но сделав несколько шагов, замер в ожидании. На его доспехах вспыхнули цепочки рун, и тут же погасли. Тем временем расстояние между бегущими скелетами и, вне всякого сомнения, некромантом, стремительно сокращалось. Очевидно, это лорд Пиверелл, глава большой и дружной семьи. Кморг не стал уточнять имена остальных братьев и сестры, так как их возможности, как боевых магов, сильно уступали старшему брату. Исключением в глазах Кморга был лишь лорд Блэк, потомственный наемник и убийца магов. Но, где же падший? Отсутствие падшего ангела на поле битвы серьезно нервировало Кморга. Кморг попытался определить эмоции его врагов. Бородатый здоровяк явно был в предвкушении. Остальные тоже, в том числе и Мерлин. Лишь два волшебника выбивались этой массы. Некромант неотрывно смотрел на приближающихся скелетов, и он, некромант, был в ярости. Хотя, причины столь бурных эмоций Кморг не находил. В то же время, одинокая женская фигура, стоящая в окружении братьев, в эмоциях излучала любопытство, с капелькой презрения. Вот некромант выхватил из-под пространственного кармана посох. Взмах, удар об землю, и Кморг невольно отшатнулся от сошедшей от посоха магической волны. Стоило ей достичь первых скелетов, как Кморг ощутил, как начали обрываться контрольные нити. Лорд Пиверелл был в ярости. Как этот выковыриш бездны осмелился покуситься на территории прекрасной Кали? Как осмелился извратить хаосом ее творение? На астрономической башне Хогвартса стоял призрак прекрасной девушки. Вот это я понимаю потомок. Вот это я понимаю воспитание. Ну, почему лишь он думает обо мне как о прекрасной Кали? А то бабушка. Ну, где во мне они увидели бабушку? А я ведь, можно сказать, только, чего? Смерть обернулась и посмотрела на спину девушки, чьи плечи подозрительно подрагивали, а сама девушка издавала едва сдерживаемое похрюкивание. Вот похрюкивание прекратилось, и девушка мельком обернулась, чтобы посмотреть фиолетовыми глазами на смерть. Мгновение, и девушка вновь отвернулась. Гея, смерть подозрительно сощурила глаза, глядя на сестру. «Ты что-то хочешь сказать, девушка?» По-прежнему стоя спиной, подняла ладонь, давая понять, что ее тут вообще нет. Однако, секунду спустя, вновь раздалось подозрительное похрюкивание. Смерть перевела свой взгляд на японку, что стояла закутанная в кимоно. Судьба, в теле своего нового аватара, пожала плечами, и тут же отвернулась, пряча улыбку. Наградив сестер еще более подозрительным взглядом, смерть вновь посмотрела на потомка. Он занимал в ее сердце особенное место. Она предстала перед ним, когда он был еще ребенком. Но он не испугался ее. Более того, он стал относиться к ней не столько как к бабушке, а скорее, как к старшей сестре. Со временем он рос, мужал, набирался знания и опыта. Как-то незаметно, она стала для него еще одной младшей сестрой. На ее вопрос о столь странном отношении к ней, ответил: «Я считаю, что женщине ровно столько лет, насколько она себя чувствует. А уж если она выглядит на 18, да ведет себя на эти же годы, то говорить о смене времен года тут как бы вообще неуместно. И вот теперь ее старший брат буквально пылает яростью, что кто-то осмелился покуситься на то, что принадлежит его второй младшей сестренке. И это невероятным образом грело ее самолюбие, как и осознание того, что ее действительно считают частью своей семьи». Кморк непроизвольно отлетел назад, ощутив, как рвутся последние связывающие нити. «Так это правда, потомок самой смерти. Не то, чтобы Кморк не сталкивался с подобным. Во многих мирах местные боги немало наследили среди смертных. Уж если здесь даже Творец успел отметиться, то что уж говорить о смерти. Пусть речь идет об ее аватаре». На лице Кморка появилась снисходительная улыбка. «Мальчишка, порядок вышел из хаоса. Все вы, и даже смерть. Но, признаю, ты силен для смертного». Кморк потянулся к своей связи с хаосом. Воздух вокруг него подернулся искажением, и спустя мгновение произошел магический выброс. Спустя всего несколько секунд Кморк восстановил связь над армией мертвых и укрепил ее энергией хаоса. «Твой ход», — улыбнулся Кморк. «Да я тебе взад свой посох засуну и вертеться заставлю», — услышал усиленный слух Кморга. Но увидев, что некромант отпустил воткнутый посох и достал волшебную палочку, Кморк мгновенно напрягся. А вот это интересно, глаза Кморга буквально впились в артефакт в руках некроманта. «Похоже, что мне будет чем заинтересовать кое-кого. Не каждый день можно увидеть артефакт божественного уровня в руках смертного». «О, да, к тому же не один». Некромант снял с пальца кольцо и одел его на ручку волшебной палочки. Вот он накинул капюшон и окончательно исчез. Лишь палочка все так же висела в воздухе. Поворот кольца по часовой и едва слышный щелчок. «Твою мать!» — отшатнулся Кморк. Он еще никогда не видел столь мощной и насыщенной волны энергии смерти, что излучали объединенные артефакты. Некромант же окончательно исчез из мира живых. Именно так, исчез из мира живых, не больше и не меньше. Вот некромант взмахнул рукой и направил луч сырой энергии смерти в армию мертвых. «Мать, мать, мать!» — шипел Кморк, активно загребая воздух крыльями. «Да твою же мать!» — выругался адепт хаоса, разорвав расстояние. «Да ради этого уже стоило наведаться в этот умирающий мир». Связь с армией мертвых окончательно распалась. Кморк просто физически не мог пропустить через себя столь мощный поток энергии хаоса, чтобы перебить энергию смерти и вернуть себе контроль над армией немертвых. Точнее, мог. Хаос весьма щедр со своими адептами. Но вот цена за подобную силу для Кморга была неприемлемой. Смертные не могут распоряжаться подобными масштабами некроэнергии. Даже личи. Их просто испепелит. Кморг с жадностью вглядывался в артефакты смерти. «Значит, эта мантия-невидимка, ко всему прочему, позволяет. Так вот вы какие, три дара смерти. Очень интересно». Скелеты армии мертвых замерли. Некроэнергия выдавила энергию хаоса. Сами же немертвые начали стремительно трансформироваться, выходя на новый уровень эволюции. Десятки, а потом и сотни личей высшего уровня, имеющие не только силу, но и душу, что дает разум и знания. «Потрясающе!» — выдохнул Кморк. Он видел, что высших личей едва не разрывает от переполняющей их мощи, но вот они разом вскинули свои посохи, что были ими созданы из костей своих менее успешных собратьев, и облако из тысяч проклятий полетело в центр приближающейся армии монстров нижних миров. В следующее мгновение армия монстров ринулась навстречу несущейся армаде. Вот проклятия наконец-то достигли цели, неся настоящее опустошение. Но среди монстров гибли лишь самые слабые, а вот сильнейшие из них, имея природную броню, имели относительную защиту как от магии, так и от физического воздействия. Вот зашевелился очередной маг. Открыв безразмерную сумку, он взмахнул волшебной палочкой, и целый рой амулетов вылетели наружу. Но полетели они не в сторону армии вторжения, а в сторону озера. Стоило им достигнуть цели и погрузиться в воду, как та вспенилась. Спустя секунду из озера вышел первый водяной голем, силуэтом похожим то ли на крупного волка, то ли на оборотня. В районе сердца был виден амулет, давший ему жизнь. Вслед за первым големом появились остальные. Сначала десятки, потом сотни, а потом и тысячи. И вся эта армада бросилась навстречу врагу. Поттер кивнул своим мыслям к Морг. Артефактор. А даже слабенький артефактор, который головой может не только есть, но и думать, имея нужные знания и достаточно времени для подготовки, можно и архимага в дерьмо закопать. А этот Поттер, судя по всему, ни в знаниях, ни во времени, и ни в силах недостатка явно не испытывал. Тем временем водяные големы достигли врага. Твари нижних миров превосходили водяных големов в разы. Однако, тех это нисколько не смущало. Вот водяной голем прыгнул на монстра и попытался вцепиться клыками в его морду. Монстр попытался схватить голема, но вода просто просочилась сквозь пальцы и когти, достигнув пасти. В следующее мгновение голем трансформировался в водяную подушку, перекрывая дыхание. Кморк усмехнулся, так как большая часть существ нижних миров вообще не имеют легких, так как дышат парами кожи. Но в следующую секунду улыбка сползла с его лица, так как монстра, буквально, разорвало изнутри от водяного давления. Следующая минута показала, что наиболее страдают именно существа, состоящие из крови и огня, так как соприкосновение воды и пламени составлял просто взрывной эффект. Амулеты, отдал Кморг приказ, давите амулеты внутри големов, это их суть. Но водяные големы уже взяли свою кровавую жатву, а монстры, которыми двигал исключительно голод, составляли значительную часть. И тут их достигли бегущие скелеты и личи, вломившись в их ряды и добивая раненых. Армия Кморга начала таять буквально на глазах. Леди Пенелопа, добро пожаловать, услышал Кморг от магов, что так и не вступили в бой, заняв выжидательную позицию. Посмотрев на пополнение, Кморг увидел молодую волшебницу, прилетевшую на метле. «Привет, мальчики», — сказал волшебница, слезая с метлы. «Вы не против?» В следующий момент волшебница послала зеленое облако, которое стремительно приблизилось, а потом и накрыло часть его армии. «Где-то я подобное уже видел», — пробормотал Кморг, когда зеленое облако, без видимого вреда, полностью село, а затем и впиталось в землю. И, вторя мыслям Кморга, спросил кто-то из братьев. «Магия дивных, мальчики», снисходительно улыбнулась волшебница. «Она действует не сразу, но убийственно». «Нет», вскинулся Кморг. «Магия эльфов, точнее растительный мир, поддавался искажению хаоса хуже всего. Вот по земле пробежала дрожь, кое-где появились небольшие трещины, и земля успокоилась. Успокоилась, чтобы через десяток секунд взорваться тысячами оживших лиан и корней. Часть монстров была пробита ими насквозь, часть из них оказались обмотанными в своеобразные живые коконы. Даже самые сильные и защищенные из них оказались скованными в движении. Это еще очередной рой из амулетов накрыл поле, и теперь уже поднялись костяные големы из костей павших скелетов и личей. Впечатляющий сплав артефакторики и некромантии. По мере своего движения костяные псы впитывали в себя кости, увеличивая свой размер и силу, и эти големы были защищены значительно лучше своих водяных собратьев. Вспышка молнии, и сверкающая секира сносит голову одному из демонов, скованных корнями. Делая в полете дугу, летящий топор сносит еще несколько голов, и возвращается в руки своего хозяина. Вот полувеликан оскалился в кровожадной улыбке, и на его ногах вспыхивают руны. Прыжок, хлопок, ударная воздушная волна от умопомрачительной скорости, от мгновенно сорвавшегося с места воина, и спустя 3 секунды полувеликан кровавым смерчем вламывается в ряды наиболее опасных тварей. А дальше, из-за того, что большую часть монстров удерживали лианы и корни, сковывая их движение, началось избиение. Кморг обвел поля боя своим взглядом. Четверть его армии была уничтожена, но его это абсолютно не беспокоило. Были уничтожены лишь самые слабые и безмозглые, освобождая место для маневра для сильных. Это были вынужденные жертвы, чтобы узнать потенциал соперника. Кморг узнал все, что ему было нужно. Пора ускорить приход хаоса. Великое заклятие уже давно было готово, и ждало своей активации. Кморгу оставалось лишь установить последний фрагмент великого заклятия в нужную часть пазла, чтобы открыть врата хаоса. Вот, последний элемент занял свое место. Великое заклятие активировалось. Мир вздрогнул и замер. Мир вздрогнул, замер, а вместе с миром замер и Кморг. И судя по его растерянному лицу, что-то пошло не так. Врата хаоса открылись. Открылись, чтобы впустить пустоту. Он сделал это, прошептала смерть. Да, согласилась судьба, он сделал это. Они сделали это, поправил их Тривор, и сестры обернулись, чтобы увидеть, как за спиной падшего сложились алые крылья. Так ты знал, удивилась судьба. Но откуда? Гарри и Гермиона не могли сказать тебе о нашем плане. Джошуа, перебил ее Тривор. Он показал мне. А, протянула скривившаяся судьба, и Тривор криво усмехнулся. Судьба по-прежнему терпеть не могла, когда кто-то влезал в ее сферу влияния. Пусть это и было существо на порядок старше и сильнее ее. Кморг непонимающе смотрел на раскрытые врата. Когда врата хаоса открываются, то они испускают что-то вроде бура, который червем пронзает пространство и вселенную в поисках ближайшей ответвления нити, по которой течет энергия хаоса из-за пределов вселенной. Даже если врата закрыть, то пуповина, питающая врата, остается. Таким образом во вселенной создавалась своеобразная паутина, которая тянется от мира к миру, но паутины не было. Ощутив, что врата вытягивают из него его магический резерв, Кморг поспешил развеять заклятие, и тут же ужаснулся. Врата хаоса, не найдя паутины для подпитки своего существования, вытянули из него весь его магический запас. Хуже того, врата хаоса, для поддержки своего существования, вытянули всю энергию хаоса из окружающей среды. «Упс», — виновато сказал Кморг. Леди Равина стремительным шагом вошла в главный зал Хогвартса. В главном зале, как в самом защищенном месте замка, собрались большая часть детей и студенты обязаны присматривать за ними. Несмотря на свой юный возраст, который не дашь больше 20, ее узнали все. Обведя взглядом присутствующих, Равина рявкнула. «Все вон!» Растерянные дети потянулись к выходу. Быстро придала им ускорение Равина, и детей, словно ветром смело, что не помешало самым любопытным выглядывать из коридора, наблюдая за действиями одного из легендарных основателей школы. Взмахнув палочкой, Равина отправила лавки и столы к дальнему углу зала. Вот она встала на колено и, согнувшись, приложила ладонь к полу. В следующие секунды дети стали свидетелями того же эффекта, как при проходе через бар дырявый котел на косой переулок. Мраморные плиты, которые устилали пол большого зала, начали складываться один в другой, открывая огромную пещеру. Точно так же складывались каменные блоки одной из внешних стен, открывая вид на огромную армию монстров. Дети, вытягивая шеи, пытались рассмотреть, что же находится под полом, а когда рассмотрели, с криком отшатнулись. Череп огромного костяного дракона показался из мрака, а вслед за ним показалось и его костяное тело. Дракон-лич, вершина некромантии, высшая нежить. Горящие зеленым туманом глаза дракона-лича сконцентрировались на волшебнице. «Мой мальчик», на лице Равины выползла хищная улыбка. «Хочешь, что-нибудь, что кричит?» Стены Хогвартса сотряс звериный рык. «Давай, давай», ворчал Гриффиндор, шустрее перебирая своими пробирками. «Сейчас Равина очухается, взбодрится, и все самое интересное себе загребет, а учитывая, что там уже наша Пенелопа, то мы рискуем вообще с объедками остаться. А кто в этом виноват?» Огрызнулся Слизерин, пыхтя во время бега, и силясь догнать вредного рыцаря. «То ты доспехи помоги ему надеть, то куда эти ироды подевали конюшни?» Слизерин мстительно посмотрел на брата. «Хорошо еще, что ты сам тащил свое седло. Эти воспоминания будут согревать мои зимние вечера. Рядом идет битва, а в это время великий рыцарь бегает с седлом в руках в поисках своего верного жеребца».